Еринай устало покачал головой, когда взглянул на лежащего лицом в тарелке друга. «Ничего не меняется», – вздохнул он и поднялся из-за стола. Его покачивало от выпитого, но идти разговаривать он еще мог вполне уверенно. Он дошел до барной стойки и положил серебряную монету перед хозяином заведения. «Присмотрите за ним», – сказал он, указывая на Сарта. «Я в заведение через дорогу и вернусь». «Как скажете», – кивнул с усмешкой хозяин. «Только в туалет загляну». Добравшись до уборной, он достал маленький флакончик и выпил содержимое. Алхимический состав привел мозги в порядок меньше, чем за минуту. Парень вышел из уборной и покинул заведение. Дойдя до публичного дома, он зашел за угол и, оглянувшись, быстро активировал личину. С другой стороны проулка вышел уже старик, которого в трущобах знали как старого мастера. Путь до трущоб оказался довольно напряженным. Юринай опасался очередной встречи с торговцами и артефакторами, но его опасения оказались тщетны. Он спокойно прошел до лавки. «Здравствуйте!» – поздоровался старичок, войдя в лавку, но вместо хозяина заведения перед ним оказался отец. «Здравствуй, старый мастер. Я не вижу у тебя товара». Юринай достал из-под мантии пустой с виду мешок и раскрыл его. Запустив в него руку, он принялся аккуратно выкладывать артефакты на стол. Под расширяющимися глазами мужчины Юринай продолжал выкладывать один артефакт за другим. Когда место на столе закончилось, он перешел к стойке и начал выкладывать на нее. «Это...» — начал был отец. «Оба списка», — пояснил Юринай, продолжая заниматься выкладкой. «Так вышло, что мне потребовалось залезть в долги, чтобы запастись материалами». «Да, кое-что мне пришлось сделать по-своему». Перебил его Юринай и показал небольшие метательные ножи. «Взрывной эффект сделать нетрудно, но поймите правильно, запасы гремучего яда от синего тарантула не у каждого мастера в достатке. Тут ли материал брать другой и жертвовать эффективностью, либо выкручиваться по-другому. Поставщик выбрал второй вариант». Мужчина тем временем подошел к столу и внимательно оглядел принесенные артефакты. «Мы одного артефакта ждем минимум 2 недели. Как ваш поставщик смог столько сделать?» «Немного алхимии, хорошо набитая рука и, самое главное, жадность. Сейчас работоспособность нашего поставщика будет зависеть от скорости оплаты заказа». «Вот как», — вскинул брови глава местной группировки. «Если вы не торопитесь, то я пошлю людей, чтобы они принесли деньги. Тогда мы сможем с вами рассчитаться прямо сегодня». «Отлично», — кивнул Юринай. Мужчина вышел из лавки и быстро дал указание парочке неприметных мужчин, которые тут же испарились в переулках, после чего вошел обратно. «Что же, ваш поставщик, как и вы, меня крайне удивили», — потирая руки, произнес он. «Но я вас прервал, простите. Что с разрывными ножами?» «Он сделал их по-другому. Взрыв не на основе магии огня, а на основе магии земли. При ударе внутри ножа образуется огромный потенциал. Примерно в центре равновесия клинка. Это приводит к серьезному разрыву металла, и мы получаем не только взрыв как эффект, но и поражающий эффект в виде металлических осколков». Тут артефактор под личиной заметил, что человек не сводит взгляда с мешка в его руках. «Это все очень интересно», — произнес он, — «но я бы хотел узнать у вас про вот этот загадочный мешок». «Этот? Это тоже артефакт. Пространственный карман». «И, я так понимаю, он у вас от этого же поставщика?» «Допустим», — осторожно произнес начинающий артефактор. «А что?» «Я бы с удовольствием купил бы у вас этот мешок». «Но я...» «За все, что вы принесли, я готов отдать вам положенные 39 золотых и накину еще 5 золотых за оперативную работу. А за этот мешок отдельно я готов заплатить вам 50 золотых». «Нет, вы кое-чего не понимаете», — вздохнул Юринай. «Этот мешок может быть...» «Сотню», — прервал его отец. «Вы не представляете, как сильно вы нас выручите, если у нас будет такой мешок». «Дело не в деньгах, а во времени и объеме труда, пока я, поставщик, смог их воспроизводить», — начал увиливать артефактор. «Даже технически воплотить это будет сложно». 200, уперся рогом глава местной группировки. 200 золотом. Юринай сглотнул ком в горле. Слова о невозможности продажи застряли в горле. В этот момент в лавку заглянул один из помощников отца. «Деньги», — произнес он и поставил на стол туго набитый мешок с монетами. «Идет?» — уточнил мужчина. «Если кто-нибудь поймает вашего человека с этим мешком, у моего поставщика будут огромные неприятности». «Если кого-нибудь поймают с этим мешком, то я выдеру последние волосы на своей голове. Это будет самой страшной потерей нашей организации. 250». «250», — вздохнул парень и кивнул. «Отлично, вы не прогадали. Поверьте мне».